В середине колонны шесть боевых дроидов-василисков тянулись столько же тяжелых саней, груженных сотнями килограммов снаряжения. По мнению Ривана, они напоминали двуногих драконов 5 метров в высоту. Двигались они тяжело и неуклюже, сложив крылья вдоль металлических тел. На их гибких бронированных шеях были установлены мощные лазерные пушки, позволявшие стрелять во всех вероятных направлениях атаки. Каждым василиском управлял наездник, сидевший на изгибе спины. Неудивительно, что одним из наездников была Вила. Лишь самые уважаемые воины клана удостаивались чести управлять боевым дроидом. Риван заметил, как Кандерус с тоской поглядывает на исполинских зверей из металла. Прославленный наездник сейчас был вынужден плестись в хвосте колонны боевых машин. Впрочем, резвый темп, который взяла Вила, отвлекал не только от лютого мороза, но и от ненужных мыслей. Когда в середине дня они сделали часовой привал, Риван ощущал себя так, словно вот-вот рухнет в ближайший сугроб. Он думал лишь о еде и отдыхе перед следующим марш-броском, но и это было недостижимой мечтой. Как и прошлой ночью, к Кандерусу тянулся нескончаемый поток людей, желавших перекинуться с ним парой слов. Старшие члены клана Орда приходили потравить байки о былых приключениях. Кое-кто из молодых, воспитанных на историях о подвигах Кандеруса, приходил просто посмотреть на легенду собственными глазами. Даже для чужака вроде Ривана было очевидно, что его друг вновь принят в клан с распростертыми объятиями. И то была не просто радость от возвращения блудного сына. Мандалорцы полнились энтузиазмом. По всему лагерю ползли слухи, и все, казалось, были готовы поверить, что скоро маска Мандалора будет у них в руках. И пускай формально приказ о переезде отдала Вила, все понимали, что истинным катализатором событий послужил прилет Кандеруса. Привал закончился раньше, чем того хотелось Ривану, и он призвал силу, чтобы вдохнуть новую жизнь в уставшие конечности, и заставил себя подняться и шагать дальше. Темнота наступила задолго до того, как они достигли места назначения. Эдрик и его разведчики нашли среди льдов небольшую долину, где клан смог бы укрыться на ночь, и Вилла скомандовала остановку. Лагерь разбили так же быстро и умело, как и собрали утром. Оказавшись в одной палатке с Кандерусом, Риван свернулся в своем спальном мешке. Он уже чувствовал, как подступает дремота. По его прикидкам, они прошли примерно 30 километров. С осознанием того, что позади уже больше половины пути, Риван позволил себе наконец расслабиться и погрузиться в столь необходимый ему сон. Этой ночью дурные образы не терзали его, но он все равно проснулся, едва заслышав, как кто-то копошится возле входа в палатку. «Снаружи кто-то есть», — прошептал он Кандерусу, не успев осознать, что в палатке кроме него больше никого нет. Спустя несколько секунд створки палатки распахнулись, пропуская внутрь порыв холодного ветра. Следом возник Кандерус. Он запечатал вход, тихо прокрался к спальному мешку и залез внутрь. «Ты где был?» — прошептал Риван. «Прости, не хотел тебя разбудить», — сказал Кандерус. «Ты не ответил на вопрос». «Нам с Виллой нужно было кое-что наверстать», — молвил здоровяк, и даже в темноте Риван почувствовал, как тот ухмыляется от уха до уха. Больше они не говорили, но ирония произошедшего не ускользнула от Ривана. Когда он, покинув жену, полетел сюда, то и представить не мог, что поможет Кандерусу воссоединиться с собственной супругой. Не то чтобы он завидовал Кандерусу, он просто стал еще отчаяннее скучать по Бастиле. Они снялись с места рано утром, а когда остановились на обед, сквозь ледяной туман и метель, смогли ясно различить далекие очертания двойных шипов. «Мы на землях клана Дженри», — сказала Вила, садясь рядом с Риваном и Кандерусом, которые уплетали свои пайки. «Будьте настороже!» «Думаешь, они знают о нас?» — спросил Риван. «Трудно сказать. Если Дженри где-то рядом с шипами, то их разведчики уже держат нас под наблюдением. Но у них большая территория. Они могут быть и в сотни километров отсюда, в любом направлении». «Может, нам повезет, и они о нас не прознают?» — оптимистично заявил Риван. Покосившись взглядом на Кандеруса, Вилла покачала головой. «У мандалорцев есть поговорка», — объяснил Кандерус. «Для воина, избегающего сражений, нет надежды в бою». «Хорошо сказано», — признал Риван, — «но я больше люблю другую. Не сражаясь, не проигрываешь». «Но и не выигрываешь», — парировала Вилла. Трапеза продолжилась в тишине. Как только они закончили, отряд снова двинулся в путь. Двумя часами позже они, наконец, достигли своей цели — небольшого низкорасположенного участка земли, лежащего как раз между шипами. «Доброй ночи!» — пожелала Вилла своим воинам, когда они поставили лагерь. «Завтра клан Орда решит свою судьбу!» Атака началась перед рассветом. Подсознательно Риван почувствовал в силе опасность, и потому его глаза распахнулись за долю секунды до того, как часовые забили тревогу. Он снова был в палатке один. Очевидно, Кандерус решил провести очередную ночь с Виллой. Зная, что они все равно пересекутся на поле боя, Риван выбрался из спального мешка и спешно набросил на себя всю имеющуюся одежду. Помня данное Кандерусу обещание, он спрятал световой меч за пояс и вооружился парой бластеров, которые носил с того самого момента, как они покинули Черный Ястреб. Снаружи уже раздавались крики и шум пальбы. Риван выскочил из палатки, чтобы присоединиться к битве, и оказался в окружении мужчин и женщин клана Орда, облаченных большей частью в нижнее белье и редкие бронепластины. Войска клана Джендри наступали со всех сторон. Они почти вдвое превосходили числом клан Орда, но Риван отметил, что у них было только 4 Василиска. Боевые дроиды носились над полем битвы, низвергая с небес бластерный огонь. План Джендри был вполне очевиден. Они концентрировали свои силы возле Василисков Орда в надежде удержать Виллу и остальных пилотов подальше от этих машин смерти. Погрузившись в силу, чтобы повысить точность стрельбы, Риван открыл огонь из бластеров. Первым выстрелом он сразил солдата, который несся прямо на него. Вторым снял снайпера с близлежащей гряды. Но Риван понимал, что одними бластерами битву не выиграть. Он рванул через центр лагеря в тылы, где были припаркованы Василиски Орда. Враги поливали джедая огнем, вынуждая уклоняться, петлять и лавировать, но ни один из выстрелов не достиг цели. Кандерус и Вилла оказались на месте за несколько мгновений до него. Огонь Василиска Джендри загнал их вместе с другими пилотами Орда за голые, зазубренные, покрытые снегом скалы. Риван припал на колени и последние несколько метров до своих друзей преодолел ползком. Кандерус адресовал ему свирепую усмешку. Вилла и Кандерус синхронно выскочили из-за скал и принялись палить по вражеским дроидам. Бластерные выстрелы рикошетили от металлических бронепластин, не причиняя вреда Василискам. Поэтому семейной чете Орда вновь пришлось нырнуть в укрытие, когда наездник Джендри развернул своего дроида и открыл ответную пальбу. «Добро пожаловать на праздник!» — прокричал Кандерус джедаю. «Есть идеи!» «Пробовали стрелять по пилотам?» — уточнил Риван. «Проще сказать, чем сделать», — ответила Вилла. Она не покривила душой. Тяжелые бронированные седла мандалорцев-наездников больше походили на боевую упряжь, которая защищала почти все тело. Несколько уязвимых мест в районе головы и плеч все же имелось. Но чтобы поразить движущуюся цель такого размера, даже Ривану потребуется маленькое чудо. «Нам бы выиграть всего несколько секунд!» — крикнула Вилла. «Хватит, чтобы добраться до Василисков и завести их!» Риван пихнул Кандеруса локтем, привлекая внимание к тому, что его ладонь покоится на рукоятке меча, спрятанного за поясом. Мандалорец едва заметно кивнул. «Я отвлеку их внимание», — сказал Риван, «но вы должны двигаться очень быстро». «Что бы ты ни задумал, действуй», — бросила Вилла. «Если не доберемся до Василисков, у нас нет ни единого шанса». Джедай отшвырнул один из бластеров и перепрыгнул через скалу, на ходу доставая и включая меч. Светящееся зеленое лезвие мгновенно завладело вниманием всех четверых наездников Джендри. Они развернули своих чудовищ и взяли на мушку ненавистного джедая, столь внезапно очутившегося у них перед глазами. Риван часто сражался против василисков во время мандалорской кампании. Весь фокус был в том, чтобы, постоянно перемещаясь, подобраться к ним вплотную и тем самым заметно снизить эффективность их бластерных пушек. Хотя они могли развивать высокую скорость при бомбардировке или наскоке на вражеские ряды, тяжелая броня замедляла дроидов во время разворотов или попыток сменить курс. Лавируя из стороны в сторону, чтобы не позволить Василиску прицельно выстрелить, Риван атаковал ближайшего наездника. Он пробежал прямо под брюхом низколетящего чудовища и в высоком прыжке рубанул мечом по его хвосту. Энергетический клинок отскочил от листа брони, но перед тем успел срезать один из стабилизаторов на конце хвоста. Пилот повел Василиска в крутой подъем, намереваясь сделать петлю и спикировать на Ривана. Сложный маневр даже при наличии полного комплекта стабилизаторов. Поврежденный дроид попытался выполнить команду, но потерял управление, завалился на бок и чуть не сбросил наездника на землю. Риван воспользовался подвернувшейся возможностью и запрыгнул на хребет Василиска, ухватившись за спинку пилотского кресла. Мандалорец попытался спихнуть безбилетника, но джедай легко увернулся от его руки и вонзил клинок в спину сиденья, проткнув тело пилота насквозь. Василиск издал оглушительный вопль, почувствовав смерть наездника благодаря симбионической связи, которую мандалорцы устанавливали со своими ездовыми дроидами. Машина осталась без управления и, следуя примитивным программам искусственного интеллекта, попыталась сбросить нового седока, но не совладала с маневром и ушла в смертельное пике. Риван спрыгнул за миг до того, как дроид врезался в землю. Снег смягчил падение джедая. Он перекатился, вскочил на ноги и переключил внимание на трех оставшихся василисков. Он не удивился, обнаружив, что они кружат над ним на высоте, недосягаемой даже для джедайского прыжка. Не только Риван обучился методам борьбы с василисками во время мандалорских войн, но и сами наездники успели разработать стратегию боя против рыцарей Ордена. Если они будут держаться на расстоянии и координировать огонь, то рано или поздно Ривану придет конец. К счастью, он сражался не один. Его маневр подарил Вилле и другим пилотам Орда необходимое им время. Пока наездники Джендри готовили для Ривана удар возмездия, шесть василисков клана Орда атакующим строем поднялись в воздух. Проигрывая противнику в численности 2:1, пилоты Джендри предпочли уклониться от боя и унестись прочь. Не став их преследовать, наездники Орда сосредоточились на наземных вражеских силах. Порядки Джендри были смяты в одно мгновение. Даже превосходя противника числом, вражеский клан не мог устоять перед впечатляющей огневой мощью шести василисков. Бой продлился 5 минут, а затем Джендри ударились в бегство. Риван не стал участвовать в дальнейшей резне. Он знал, что битва была окончена в тот момент, когда Вилла и другие пилоты василисков поднялись в воздух. Он огляделся в поисках Кандеруса и обнаружил, что тот восседает на одном из боевых дроидов. Он носился над полем боя и, выкрикивая боевые кличи мандалорцев, истреблял своих врагов. Жестокая, необузданная ярость была присуща любым сражениям с участием мандалорцев. И все же Риван знал, что после боя Джендри не будут держать обиды на победителей. Если новый Мандалор вновь возглавит кланы и призовет их сражаться бок о бок с Ордо, они беспрекословно повинуются. Гигантская тень пронеслась над Риваном, прервав его размышления. Через мгновение за ней последовал чудовищный грохот. Это Кандерус посадил свой василиск в нескольких метрах от него. «Тебе лучше убрать эту штуку», — посоветовал мандалорец, кивнув в сторону светового меча Ривана. «Считаешь, Вилла забудет, что он у меня есть?» — спросил Риван, но все же внял совету друга и погасил клинок. «Сомневаюсь, что его видел кто-либо кроме пилотов, а дополнительная реклама тебе ни к чему». Риван сменил тему. «Думаешь, Джендри снова атакуют?» «Нет», — отрезал Кандерус. «Ты уверен? Кажется, они не очень-то рады видеть нас на своей земле». «И они бежали с поля боя», — ухмыльнулся Кандерус. «Теперь это наша земля». Его ухмылка стала еще шире. «Все-таки здорово снова сражаться верхом на этой машине». «Где ты взял Василиска?» «Он принадлежит юноше по имени Гризер. Парнишка еще не участвовал в настоящих боях. Поэтому Вилла разрешила мне взять дроида. В том случае, если мы вляпаемся в неприятности». «Когда это она тебе такое сказала?» «Прошлой ночью». «Когда ты делил с ней палатку?» Кандерус пожал плечами. «А что думает об этом сам Гризер?» «Вилла — глава клана. Он выполнит все, что она скажет». «И что она теперь скажет, когда знает, что я джедай?» — поинтересовался Риван. «Похоже, мы скоро это выясним», — проговорил Кандерус, когда Василиск Виллы стал заходить на посадку позади них. Глава клана Орда не проронила ни слова, пока спускалась со спины дроида. С непроницаемым лицом она подошла к мужу и его спутнику. «Пойди-ка, помоги раненым», — указала она Ривану. «Ведь вы, джедаи, кое-что в этом смыслите, не так ли?» Риван кивнул. «А теперь отдохните вы оба. Завтра мы выбираемся на первый шип. Готовьтесь выступить на рассвете», — произнесла она спокойно, почти небрежно. Но глаза ее пылали такой яростью, что Риван засомневался, не совершил ли он чудовищную ошибку.